Сектор Мичурина, 4-й уровень. Дверь лифта закрылась, и кабина двинулась вверх. «Отмена команды», — сразу же приказал Стинов. «Новый адрес, сектор Коперника». Рассчитав новую траекторию, лифт поехал быстрее. В производственной зоне охранников у входа в лифт не было. Пропускная система начиналась здесь от проходных конвейерных цехов. Выйдя из лифта, Стинов и Синди встали на ленту движущегося тротуара и поехали вдоль бесконечных стен, расписанных наплывающими друг на друга призывами и лозунгами. Надписи были сделаны в несколько слоев, так что первоначальный цвет стен можно было увидеть только подняв взгляд на высоту, куда не доставала рука. Самая приличная надпись из тех, что успел прочесть Стинов, звучала так. «Счастье начинается, когда мозги проваливаются в задницу». Людей на улице почти не было. Что было и понятно, они приезжали в этот сектор только для того, чтобы работать. «Ты здесь работаешь?» — спросил Стинов. Синди молча кивнула. «Чем же ты занимаешься?» «Рисунками на тканях». «Ты художник?» — удивился Стинов. «Хотела стать». Синди перешагнула на неподвижную полосу тротуара. «И почему же не стала?» — спросил Стинов, сойдя с ленты следом за девушкой. «Не смогла», — коротко ответила Синди. Она явно не была расположена к разговору на эту тему. «Ну, пока еще не поздно попытаться снова», — сказал Стинов, чтобы как-то подытожить их короткий разговор. Следом за Синди он свернул в боковой проход, затем в следующий, еще более узкий, чем первый. Пройдя мимо какой-то совершенно непотребного вида закусочной, из полуоткрытой двери которой тянуло вонью подгоревших синтетических бифштексов и доносились громкие голоса, выкрикивающие по большей части бранные слова, Синди снова повернула в проход между корпусами. Это был даже не проход, а скорее щель, в которой с трудом могли бы разойтись двое. Под ногами шуршали обрывки разноцветного оберточного пластика, разбросанного в таком количестве, словно кто-то пытался скрыть под ними устилающий мостовую мусор. «Ну и лабиринт здесь у вас», — покачал головой Стинов. «Как тебе удается находить дорогу?» «По надписям», — указала Синди на разрисованную стену. «Они остановились у низкой, почти квадратной двери». «Тебе придется подождать на улице», — сказала девушка. «Я вынесу тебе одежду через пару минут». «Ты не собираешься исчезнуть?» — настороженно спросил Стинов. «Мы же, кажется, договорились, что будем доверять друг другу», — с легкой укоризной произнесла девушка. «Мы договорились только о том, что ты будешь доверять мне», — поправил ее Стинов. Синди спорить не стала. «Видишь ли», — сказала она, — «появление информационника может быть неверно истолковано теми, кто находится за этой дверью. Для тебя же будет лучше остаться здесь». «Хорошо», — подумав, согласился Стинов. «Я жду ровно 2 минуты, после чего вызываю сюда службу безопасности». «Полномочия службы безопасности информационного отдела не распространяются на производственную зону», — заметила Синди. «Ты же не глупая девочка», — наклонившись, тихо прошептал ей на ухо Стинов. «И должна бы знать, что безопаска, в случае необходимости, легко перешагнет через любой запрет». «А ты сумеешь объяснить им свое присутствие здесь?» «Конечно». Стинов вложил в улыбку все свое обаяние. «Мне просто посчастливилось обнаружить логово Иксайтов». «А если окажется, что за дверью всего лишь дамский туалет?» «В таком случае без опаски достанешься только ты». «Что тоже неплохо, учитывая то, как ты намеревалась провести сегодняшний день». «Ты меня жутко напугал, Игриво передернула плечами Синди. «Но в твоем шкафу было еще страшнее. Здесь я у себя дома и не собираюсь убегать. Жди, я скоро вернусь». Девушка нажала кнопку звонка рядом с дверью. Едва только дверь начала отходить в сторону, как Синди скользнула в образовавшуюся щель, и дверь тут же захлопнулась. Стинов нервно огляделся по сторонам. Место ему совершенно не нравилось. Казалось, что от грязных стен, окружающих его, исходит невидимая, но явственно ощутимая угроза. Метрах в 30 слева от него со скрипом приоткрылась дверь, и на улицу выглянула всклокоченная голова. Мужчине или женщине она принадлежала, определить было невозможно. «Тебе чего здесь надо?» — прохрипела голова. «Сгинь!» — цыкнул на нее Стинов. Голова в ответ что-то невнятно пробурчала, но все же исчезла. Не говоря уж о том, что Стинову нужно было как можно скорее возвращаться на плантацию, ему, к тому же, хотелось и поскорее убраться из этого мрачного прохода. Не похоже было на то, что за стенами окружающих его корпусов производились какие-либо работы. Слишком уж тихо и безлюдно было снаружи, и корпуса эти стояли как-то особняком от остальных. Каким же образом здесь производится доставка сырья и вывоз готовых изделий? Не на руках же все это носят, по узкой щели, называемой проходом. Но что еще может находиться в производственной зоне, кроме цехов, набитых гудящей автоматикой и складских помещений? За временем Стинов не следил. Синди появилась снова, если и не через 2 минуты, как обещала, то все же гораздо быстрее, чем он ожидал. Дверь опять приоткрылась на самую малость, и девушка проскользнула в образовавшуюся щель. «Держи», — сказала она, сунув руки Стинову, — «пластиковый пакет. Вся одежда здесь. Спасибо тебе», — добавила она после короткой паузы. «Хотя, честно признаться, не могу взять в толк. Зачем ты все это сделал?» Стинов поджал губы в натянутой полуулыбке и чуть развел руки в стороны. «Внезапный душевный порыв», — сказал он. «Как мне найти тебя снова?» «Зачем?» — насторожилась Синди.